Глава 10. Монументы. «Сам себе память – каждый человек». Уильям Вордсворт. Прелюдия. Как произведение, рожденное в муках совести через 15 лет после окончания Второй мировой войны, «Бабий Яр» Шостакович и военный реквием Бриттона обнаруживают черты семейного сходства. Это дети похожих отцов, как выразился Бриттон, объединенные общими целями. На самом деле именно эти дети, особенно военный реквием, заставили своих отцов осознать, как много между ними общего. Эти произведения были закончены почти в одно время с разницей всего в 2 месяца, а премьера Бриттона состоялась в мае 1962 года на 7 месяцев раньше, чем премьера «Бабьего Яра». В следующем году, когда студия звукозаписи «Дека» выпустила пластинки с военным реквиемом, Бриттон послал экземпляр Шостаковичу, приложив к нему и партитуру. Передал подарок их теперь уже общий друг Ростропович. Это он познакомил двух композиторов в 1960 году на гастролях в Лондоне. Знаменитый виолончелист привез пластинки в Москву и передал Шостаковичу. Поскольку композитор обычно бывал очень занят, Ростропович рассчитывал услышать его отзыв недели через 2, не раньше. Но Шостакович позвонил ему уже через 2 дня и сказал, что лучше им поскорее увидеться и поговорить. Ростропович не знал, чего ожидать, но оказалось, композитора переполняет почти детский восторг. Он сообщил, что прослушал военный реквием несколько раз и возбужденно выпалил. «Я должен сказать тебе, Слава, я абсолютно убежден, что это самое гениальное сочинение 20 века». Похожие слова Шостакович говорил и другим близким друзьям. Например, Гликману он сообщил. «Я получил пластинку с реквиемом Бриттона. Я кручу ее и восхищаюсь гениальностью этого творения. Это на уровне песни о земле Малера и ряда других великих созданий человечества. Слушая реквием Бенджамина Бриттона, как-то мне веселее, еще радостнее жить». В другой раз Шостакович заметил, что ставит реквием Бриттона выше моцартовского, а это уже по-настоящему выдающийся комплимент. Рассказывали, что больше всего ему полюбилась часть «Агнус Деи» с ее медленно пенящимися звуками струнных, будто взмывающими откуда-то снизу, пока тенор поет строки с жгучей критикой в адрес подневольных журналистов, разжигателей войны. «Писаки с пеную у рта о верности властям орут, но те, живет в ком доброта, за друга молча жизнь кладут». Шостакович никогда публично не рассказывал о любви к сочинению современника, но его восторженная реакция, несомненно, обусловлена глубочайшим, избирательным сродством, которое безмолвно связывало двух этих творцов-гуманистов, разделенных зияющими культурными и политическими пропастями. Между ними и вправду было много общего. В ту пору, когда некоторые их современники отворачивались от широкой публики, находя прибежище для своего искусства за маскировочными сетями заумной модернистской сложности, оба композитора продолжали сочинять музыку поразительной искренности, в которой, как сказал Бриттон о Шостаковиче, под гладкой поверхностью таится, тем не менее, сильнейшая страсть. Несмотря на различия между политическими культурами, которые и взрастили их, и пытались сломить, и Бриттон и Шостакович, каждый на свой неповторимый лад, были убеждены в том, что их искусство должно служить обществу, должно выполнять важную социальную задачу. Оба интуитивно ощущали огромную потребность в музыке, отражающей дух эпохи, и вместе с тем адресованной широкой публике. В музыке, способной менять взгляды слушателя на мир и на свое место в нем. В музыке, в нравственной сердцевине, которой ощущалось бы глубокое сострадание к людям. Оба композитора знали о том, что являются знаменитостями мирового масштаба, и на склоне лет понимали, что среди пользующихся известностью музыкальных творцов нет никого, хоть сколько-нибудь близкого им по величине. «Вот уже много лет ваше творчество и ваша жизнь служат для меня примером, примером мужества, цельности и человечности, а еще удивительной изобретательности и ясности видения», — писал Бриттон Шостаковичу и добавлял. «Должен сказать, что сегодня ни один другой композитор не оказывает на меня такого же влияния, как вы». В то же время обоих композиторов многие их современники считали личностями отстраненными и в некоторой степени непостижимыми. Оба находились в центре профессиональной музыкальной среды своих стран, но при этом оба ощущали себя чужаками. Бриттон из-за своей гомосексуальности и своих пацифистских убеждений, Шостакович из-за своей ранимости, из-за желания писать абсолютно честную музыку в государстве, где все было пропитано ложью. В итоге оба, продолжая творить, ощущали собственное огромное одиночество. Возможно, именно поэтому, когда они наконец нашли друг в друге слушателя, это общение, пусть лишь на расстоянии, обрело невероятную важность для них обоих. «Я рад, что вы живы на этой земле», — с трогательной простотой написал Шостакович Бриттону. В самом деле, если заглянуть в их переписку, можно получить представление об уникальной в истории музыки XX века дружбе двух великих творцов. В этих письмах Шостакович выказывал большую теплоту в выражении чувств. И это особенно удивительно, потому что обычно он вел себя как чрезвычайно сдержанный человек. Ознакомившись с военным реквиемом и позже во время поездки в Лондон, послушав оперу «Питер Граймс», он изливал Бриттону душу в самых простых словах. «Соприкосновение с вашей музыкой — большое счастье для меня. Я прослушал ваш реквием много-много раз. Это великое произведение». Далее он с полным простодушием писал. «Говорят, что вы снова уделяете много времени концертам. Это, конечно, хорошо, но я бы хотел, чтобы вы сочиняли как можно больше. Ваша музыка — самое выдающееся явление XX века, а для меня она — источник глубоких и сильных впечатлений. Пишите как можно больше. Это нужно человечеству и, конечно же, мне». Шостакович, разумеется, не мог не сознавать, что длившийся десятилетиями контроль Компартии над советской художественной жизнью, как и несвобода, лежавшая в основе советского общества, навсегда изменили траекторию его собственной творческой судьбы. Соблазнительно думать, что в искусстве Бриттона он мог видеть отблеск той жизни, которую не довелось прожить ему самому. Перешагнув рубеж 60-летия, оглядываясь вспять, Шостакович с горьким сожалением размышлял о несбывшемся. «Завтра мне исполнится 62 года», — писал он Гликману. «Люди такого возраста любят пококетничать, отвечая на вопрос, если бы вновь родились, то как бы вы провели ваши 62 года, как и эти? Да, конечно, были неудачи, были огорчения, но в целом я провел бы эти 62 года так же». Я же на этот вопрос, если бы он мне был поставлен, ответил бы «нет, тысячу раз нет». Чем бы ни объяснялась столь сильная тяга Шостаковича к музыке Бриттона, он откликнулся на военный реквием не только письмами, проникнутыми огромной благодарностью и восхищением. Он отозвался на это сочинение и музыкой тоже. Как и военный реквием, это было вокальное произведение, симфоническое по своему размаху, но местами поразительно камерное по настроению. Как и у Бриттона, оно опиралось на стихи, рожденные эпохой войн и бессмысленных человеческих страданий. И, подобно военному реквиему, оно говорило горькую правду о том, что выпало на долю живых и мертвых. Это была 14-я симфония Шостаковича. Светлое и глубоко личное произведение, которому он предпослал официальное посвящение — Бенджамину Бриттону. В 1969 году 62-летний Шостакович серьезно заболел, ему пришлось месяц пролежать в Кремлевской больнице в Москве. Вот уже много лет его одолевали разные недуги. В 1966 году первый из двух сердечных приступов, постоянные заболевания дыхательных путей, прогрессирующее ослабевание конечностей, хроническое недомогание правой руки, которое, конечно же, играло огромную роль и при сочинении музыки, и при игре на фортепиано. Многие из этих недугов, как позже выяснилось, были вызваны полиомиелитом, за которым последовал еще и рак легких. И все равно, после всех уколов, лечений и санаториев, его верный метод побега от болезни оставался прежним. «Сочинение музыки, влечение рода недуга преследует меня», — писал он другу. Находясь в больнице, Шостакович оставался в полной изоляции. Посетители к нему не пускали из-за карантина, объявленного для замедления эпидемии гриппа, поэтому у него было вдоволь свободного времени, чтобы читать, размышлять о своем физическом угасании и созерцать пропасть собственной смертности. Из сборника зарубежной поэзии в русских переводах Шостакович выбрал 10 стихотворений о смерти. Федерико Гарсио Лорки, Гийома Аполлинера и Райнера Мария Рильке. И в придачу одно стихотворение о дружбе между художниками Вильгельма Кюхельбекера. А затем с молниеносной быстротой он соткал их в единое песенное полотно. Произведение столь сильное в своей оригинальности, что сам композитор потом признавался: «Я первый раз нахожусь в недоумении, как назвать мое сочинение». В конце концов он понял, что это не просто концерт, а не что иное, как его симфония номер 14. Написанная для скромного по величине ансамбля из двух вокалистов, сопрано и баритона, струнных и ударных, 14-я говорит не величественным коллективным голосом других симфоний Шостаковича, а с тихой личной интонацией, свойственной его камерной музыке. На деле величественной простотой своих вокальных партий, своей конспективностью, 14-й, пожалуй, больше всего напоминает завораживающий прекрасный цикл романсов «Опус 127 Шостаковича на стихи Александра Блока, сочиненный двумя годами ранее. Слушая оба сочинения, ощущая, что композитор, носивший множество масок, вдруг снял их все и стоит перед нами как есть, без притворства. Галина Вишневская, исполнявшая партии сопрано на премьерах обоих произведений, находила, что Шостакович в романсах Блока как будто наблюдал за собственной жизнью с небесного свода. Эти же слова вполне применимы и к некоторым моментам 14-й. Действительно, 14-й, хотя никогда такое не задумывалось, стало чем-то вроде тайного реквиема. 14-я симфония служит прекрасным примером того, как одни произведения искусства напоминают о других, образуя нечто вроде замкнутой на себе хроники, которая течет параллельно, но в каком-то глубоком смысле независимо политической истории целых стран, превратностям отдельных судеб и даже живой памяти целых поколений. К этим голосам из прошлого Шостакович добавляет собственный, создавая обширный выразительный диапазон от мучительного протеста против смерти до видения беспредельного через бессмертное искусство музыки. Начинается 14-я симфония с вокальных сочинений на стихи Лорки, созданных с оглядкой на идеальные образцы канте-хондо, андалусийской народной глубокой песни. Костяком этой песенной традиции было для Лорки понятие «дуэнде». Этим непереводимым словом испанский поэт называл мистическую силу искусства, его способность мгновенно преодолевать расстояние во времени и пространстве, воплощать неуловимое и вызывать голоса умерших. Сам Лорка писал об этом так. «Дуэнде возможен в любом искусстве, но, конечно, ему просторней в музыке, танце и устной поэзии, потому что им необходимо воплощение в живом человеческом теле, потому что они рождаются и умирают вечно, а живут сиюминутно». Идеал дуэнде оставался в фокусе стихов о канте-хондо Лорке, сборнике, написанном в основном в начале 1920-х годов. Оба стихотворения, включенные Шостаковичем в 14-ю симфонию, взяты именно оттуда. Название первого из них «De profundis» отсылает к словам из Псалма 129-го «Из бездны я возвал к тебе, Господи». Также называлось последнее законченное произведение Арнольда Шонберга, о котором Шостакович, вероятно, в то время не знал, хотя, что довольно необычно, в сочинении Шостаковича появляется 12-тоновый ряд. Эта часть симфонии начинается с тихого мотива. Словно отдергивается занавес, приоткрывая поле на утро после большого сражения. День лучезарен, льется яркий свет, и все отчетливо видят страшную картину. Первыми, поначалу шепотом, вступают скрипки. Музыка вьется словно по спирали, ее рисунок вызывает в памяти старинное песнопение «Диэс Ире» — «Плач по усопшим». И в то же время исчезает всякая тональная логика, так что слух не может угадать, какая нота зазвучит следующей. Вскоре вступает баритон и торжественно выводит слова короткого стихотворения Лорки. В нем говорится о красных дорогах Андалусии, о зеленых оливах Кордови и о крестах, которые поднимутся там, где сто горячо влюбленных сном вековым уснули глубоко под сухою землею. Вторая часть, в основу которой положено еще более короткое стихотворение Лорки «Малагенья», по контрасту звучит очень отрывисто и пронзительно. Нам является сама олицетворенная смерть. Она входит и уходит из таверны. Здесь Шостакович предоставляет дуэнде полный простор. Это и бешеная пляска, заключенная в его музыке, и скачущие вокальные линии для солистки сопрано, и скорострельная дробь кастаньет. Взятые вместе две открывающие симфонию части обычно запоминаются не только своим необычным звуковым рисунком, но и тем, что в выбранных стихах как будто предсказана трагическая судьба самого поэта. Когда началась гражданская война в Испании, представители верных Франко сил схватили и убили Лорку в Гранаде, прежде всего за то, что он был открытым геем и республиканцем по убеждениям и связям. Долго считалось, что его тело зарыли в могиле без опознавательных знаков на окраине близ лежащей деревни. Однако спустя 70 лет, в 2009 году, когда, наконец, было решено выкопать останки Лорки и перевести их для перезахоронения, в предполагаемой могиле обнаружились только камни и почва, больше ничего. Все дальнейшие попытки найти тело Лорки оказались столь же безрезультатны. У самого знаменитого испанского поэта XX века по сей день нет могилы. Пожалуй, это не вызвало бы слишком большого удивления, по крайней мере, у одного человека. Стихотворение «История и круговорот трех друзей» Лорка написал в 1929 году, за 7 лет до гибели. В нем есть строки, сквозь которые как будто прорвался пророческий ветер Дуэнде. «Но хрустнули обломками жемчужин скорлупки чистой формы, и я понял, что я приговорен и безоружен. Обшарили все церкви, все кладбища и клубы, искали в бочках, рыскали в подвале, разбили 3 скелета, чтобы выковырять золотые зубы. Меня не отыскали». Не отыскали? Нет, не отыскали. В своей 14-й симфонии Шостакович снова создал пристанище для бесприютных мертвых и для поминовения Лорки. В основу центральной части 14-й симфонии легли 6 стихотворений Гийома Аполлинера. Этот неугомонный французский поэт и критик, которого когда-то называли вожаком авангарда, в 1914 году вступил добровольцем во французскую армию. А 2 года спустя, в середине марта, когда он сидел в окопе под Бери-о-Бак, читая литературный журнал «Mercure de France», рядом взорвался снаряд. Аполлинер инстинктивно нагнулся, продолжил чтение и лишь потом заметил, что прямо ему на страницу откуда-то капает кровь. Осколок шарапнели пробил ему шлем и прорвал кожу над виском. Рана затянулась, но война истощила его силы. Он умер в 1918 году. Среди выбранных Шостаковичем стихотворений Аполлинера есть и «В тюрьме Санте». Там отразились воспоминания поэта о тюремном сроке, который ему пришлось отсидеть по ложному обвинению в пособничестве кражи Монны Лизы. Это какой-то пророческий крик души против дегуманизации отношения к заключенным как к безликой массе. «Я здесь забыл, кто я такой, кем был когда-то. Я номер, я 22-й из 25-й». И композиция Шостаковича на эти стихи становится упражнением в музыкальном сопереживании. Скрипки альты передают ощущение ледяного холода и крайнего отчаяния в тюремной камере. А в какой-то момент музыканты переворачивают смычки и ударяют по струнам древком, кол легна, усиливая леденящее ощущение тревоги. В основу другого эпизода положен ответ запорожских казаков константинопольскому султану. В нем Аполлинер поэтически пересказал легендарное письмо казаков турецкому султану Мехмету IV, состоявшее сплошь из непристойности и оскорблений. В неистовой музыке Шостаковича, сопровождающей перевод этого текста, ощущается вся ярость, стоящая за казацкими ругательствами, и камерный оркестр словно захлебывается, утопая в бурлящем раскаленном рое собственных звуков. Имелся здесь, безусловно, и крамольный политический подтекст. Композитор недаром остановил свой выбор на этом стихотворении, полном грубых оскорблений в адрес самодержавного правителя и его неограниченной власти. Он мог не сомневаться, что его слушатели сразу же уловят намек и подумают о другом диктаторе, известном им куда лучше. На противоположном конце эмоционального диапазона этого произведения легкий, светящийся голос виолончельного соло с несказанной нежностью, уносящий слушателя в сокровенную, потайную сердцевину этой симфонии. 4-й эпизод выстроен вокруг мрачно-фантастического стихотворения Аполлинера «Самоубийца». Здесь поэт создает мистический загробный портрет незнакомца, лежащего в могиле. Мертвец сам рассказывает о том, как его бренное тело постепенно возвращается в земную стихию. У Шостаковича соло сопрано присоединяется к соло виолончели на волне лучезарной печали со словами «три лилии, лилии три». Эти повторяющиеся слова с их текучей, тягучей игрой открытых гласных почти растворяются в чистом звуке, напоминающем ослепительно белый свет. Однако что же означают эти таинственные лилии? Даже если не иметь никаких других подсказок, уже по самой светлоте, которой пронизан этот эпизод, можно догадаться о заключенном в нем глубоко личном, даже исповедальном высказывании. Однако зашифрованная пометка, спрятанная в самих нотах, указывает на имеющуюся связь более явным образом. 2 первые фразы в партии сопрано состоят исключительно из нот, которые служат личной музыкальной подписью Шостаковича — «ре, ми, бемоль, до, си». При использовании немецкой системы записи эта последовательность нот складывается в его монограмму «ДСЦХ» или «ДШ». «Три лилии, лилии три на могиле моей без креста». Композитор по меньшей мере однажды задумывался о самоубийстве и, по сути, пожертвовал жизнью ради творчества и ради трагически утопического эксперимента, поставленного его родной страной. Совершенно очевидно, что в этом лежащем в могиле самоубийце, от чьего лица ведется речь в стихотворении Аполлинара, Шостакович видел самого себя. Спустя годы Галина Вишневская, исполнявшая в премьере симфонии партию сопрано, еще помнила, с какой глубокой самопоглощенностью, с какой явной мукой Шостакович слушал эти самые строки во время репетиции. Будучи атеистом, композитор не мог находить утешение в религиозной вере в посмертное существование. Однако он верил в способность музыки пережить своего создателя и тем самым перенести в будущее частицу его духа. Наверное, недаром перед тем, как приступить к сочинению 14-й симфонии, Шостакович с особым интересом обращался к стихотворению Пушкина «Памятник», в предпоследней строфе которого делается смелое пророчество. «И долго буду тем, любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Не менее 10 раз композитор пытался сочинить музыку на эти слова Пушкина, но безуспешно. Соблазнительно объяснить эту неудачу определенным внутренним несоответствием. Заключенное в стихотворении утверждение о посмертной жизни поэта кажется слишком победоносным по тону. В нем нет места мыслям о том, что и у художника порой случаются помутнения, он делается слаб и бессилен, может пребывать в мрачном состоянии духа. А вот в стихотворении Аполлинара Шостакович нашел идеальные метафоры. По мере того, как сопрано исполняет свою партию, перед слушателем проступает завораживающий прекрасный образ трех лилий, прорастающих из могилы мертвеца. Одна растет из его рта, другая из сердца, третья из раны. Содрогнувшись, мы вдруг понимаем, что же это за лилии. Они — искусство Шостаковича. Они — его музыка. Вот эта самая музыка, которая звучит сейчас, перетекающая из его времени в наше. И теперь абсолютно ясно, что эта симфония, рассказывающая о неизбежности смерти, на самом деле совершила невозможный побег от нее. Это искусство пережило своего создателя, перенесло сюда в будущее голоса умерших и превратило историю в память. Мы слушаем музыку бессмертия и о бессмертии. Если из всех частей симфонии «Самоубийца» изъясняется пронзительно лично, то в эпизоде «О Дельвик-Дельвик» воздвигнут памятник совсем другого рода. Это монумент, отдающий дань узам товарищества между двумя талантами, между родственными душами, дружбе, которая возвышается над мелкими кознями злодеев и глупцов. Так не умрет и наш союз, и в счастье, и в несчастье твердый. Автор текста — русский поэт-декабрист немецкого происхождения Вильгельм Кюхельбекер, 1790-1846, современник Пушкина, а обращены эти прочувствованные строки к Антону Дельвигу, тоже поэту, другу его петербургской юности. С первых же нот музыка Шостаковича сияет каким-то внутренним благородством. Словно для того, чтобы уравновесить смертельный холод, пронизывающий остальные части симфонии, альты и виолончели звучат здесь с безудержной теплотой и лиризмом. Затем вступает баритон, и текст словно взлетает ввысь величавыми текучими фразами. Наверняка человек, которому была посвящена симфония, был тронут до глубины души, ведь этот эпизод явно адресован напрямую Бриттону. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений относительно того, кто же этот Дельвиг Шостаковича, в 1972 году композитор послал Бриттону подарок — портрет Антона Дельвига. Завершают 14-ю симфонию два эпизода, выстроенные вокруг коротких стихотворений Рильке. Австрийский поэт тоже был покалечен Первой мировой войной, но не физически, а душевно. «Я по-настоящему не уверен, что выжил», — писал он в 1919 году. Шостакович приберег свою наиболее тонко прорисованную музыку для первого из двух текстов Рильке «Смерть поэта». В этом стихотворении описан скончавшийся поэт, еще полулежащий на подушках, с лицом внезапно ставшим беззащитным, словно на тление обреченный нежный плод. Если вспомнить о похоронах самого Шостаковича, то можно сказать, что и в этом стихотворении было заключено пророчество. Дописав 14-ю, Шостакович прожил еще 6 лет, но все равно его мучил сильный страх умереть до того, как именно эта симфония полностью шагнет в мир. Пока продолжалась подготовка к премьере этого произведения, в исполнении Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая, Шостакович снова и снова настойчиво торопил коллег, словно видение смерти, заключенное в этой музыке, как-то улизнут через едва держащуюся тонкую перегородку между искусством и жизнью. И действительно, эта грань оказалась на удивление зыбкой. 21 июня 1969 года в Малом зале Московской консерватории проходила очередная репетиция, или скорее закрытый концерт, на который пригласили ограниченный круг слушателей, в основном чиновников из различных культурных ведомств. Во время короткой паузы посреди пятого эпизода, в котором сопрано пронзительно выводит леденящие кровь стихи Аполлинера о солдате, посланном своей страной на смерть в траншеи, музыковед и партийный функционер по фамилии Апостолов неожиданно поднялся с места и шумом вышел из зала. Многие из присутствовавших истолковали его уход как демонстративно грубый, на грани диверсии, знак неодобрения. «Вот мерзавец», — прошептала одна женщина. «Это он в 48-м пытался уничтожить Шостаковича, но не вышло. А сейчас он вышел и нарочно испортил запись». Лишь позже, выйдя из зала, публика увидела, как Апостолова уносят из фойе на носилках. С ним случился сердечный приступ, и через месяц он скончался. Из-за того, что умерший был давним критиком и гонителем Шостаковича, вся музыкальная Москва восприняла это происшествие как постигшую его кару небесную. Таким образом, еще за несколько месяцев до официальной премьеры 14-я симфония, как написал Бриттону один его соотечественник, заслужила репутацию сочинения, наделенного мистической силой. Официальную премьеру симфонии, состоявшуюся 29 сентября 1969 года в Ленинградской государственной академической капелле имени Глинки, уже не омрачали подобные драмы. В зале рядом с Шостаковичем сидел Евтушенко, и позже он вспоминал, что композитор нервно хватал его за руку. Но самое живое и подробное описание того, что там тогда происходило, снова оставил Гликман. Ажиотаж был колоссальный. В зале присутствовал не только весь музыкальный Ленинград. Я увидел и тех, кто крайне редко посещал симфонические концерты, вроде Аркадия Исааковича Райкина или Григория Михайловича Козинцева. Слухи о необыкновенной симфонии широко муссировались в городе. Ничьи ожидания не были обмануты. Превосходно играл оркестр под управлением Рудольфа Баршая. Галина Вишневская показала себя как выдающаяся певица, как крупная актриса, без чего образ солистки симфонии не может считаться художественно полноценным. Бас Евгений Владимиров удачно справился со своей сложнейшей партией. Музыка в ее неразрывном единстве с поэтическим словом произвела на публику ошеломляющее, потрясающее впечатление, других слов не подобрать. Меня она буквально околдовала, и впоследствии я долго бредил ею. Мне все казалось, что я вижу наяву героев и героинь симфонии, слышу их голоса и всматриваюсь в их лица, искаженные страданиями. Когда отзвучали последние ноты заключения, в зале воцарилась какая-то скорбно-торжественная тишина. Я непроизвольно повернулся к ложе и заметил Евгения Александровича Мравинского, который встал во весь свой высокий рост, и мне почудилось, что он по-дирижерски взмахнул рукой. То был обман зрения, он просто сильно аплодировал, и вслед за ним встала потрясенная публика, и началась овация. Шостакович был сам потрясен услышанным, хотя услышанное было делом рук его. Ему было трудно из-за больных ног выходить на бесконечные громовые вызовы всего зала. Эта бурная реакция отражала не просто признание творческого триумфа Шостаковича. Она ясно говорила о том, что его музыка в огромной степени отвечала тогдашним настроениям общества. Леонид Брежнев, сместивший Хрущева, свернул многие из либеральных реформ, начатых его предшественником. Всего за год до появления 14-й симфонии советские войска подавили волну протестов в Чехословакии, получивших название «Пражской весны», и положили конец отчаянным надеждам на социализм с человеческим лицом. Однако при том, что рядовые граждане остро ощущали изъяны и недостатки советской действительности, партийная идеология упрямо продолжала требовать от общества проявления оптимизма. Поэтому 14-е стало, по словам одного наблюдателя, законным поводом испытать отчаяние, пропитывавшее ту эпоху, ощутить боль от краха надежд на создание более человечного общества. 14-е отворяло дверь слезам, на которые еще не был наложен полный запрет. А через 8 месяцев уже полным ходом шла подготовка к британской премьере 14-й, к первому публичному исполнению этого произведения за пределами СССР. Премьера должна была состояться в концертном зале Snape Maltings в исполнении оркестра под управлением адресата посвящения симфонии. Наш фестиваль в Олдборо начнется через несколько дней, и очень скоро я начну репетировать вашу, нашу 14-ю симфонию, писал Бриттон Шостаковичу. Не могу выразить, с каким жадным нетерпением я жду момента, когда смогу исполнить ваше великое сочинение. Надеюсь, я сумею отдать ему должное. Безусловно, я буду стараться изо всех сил, так как не старался никогда прежде. Всякий раз, когда я читаю ваше посвящение, сердце у меня тает. Нельзя и представить себе лучшего подарка одного композитора другому. Британская премьера прошла 14 июня 1970 года. Бриттон дирижировал английским камерным оркестром, а вокальные партии исполняли Галина Вишневская и Марк Решетин. Шостаковичу болезнь помешала приехать в Англию, но, тем не менее, дирижируя, Бриттон в полной мере сознавал всю важность происходящего. Мы знаем об этом не только из рецензий, но и благодаря съемочной команде BBC. С первых же нот Бриттон передает присущее этой музыке необычное ощущение простора, какой-то высокогорной прозрачности атмосферы. «De profundis» Лорки звучит с тихой величавостью, а «Малогению», струнные под управлением Бриттона, исполняют с неукрощенным неистовством. В «Самоубийце» голос Вишневской придает трем лилиям некую серебристость сродни лунному сиянию, а в «Ответе казаков» оркестр вторит баритону, обличающему преступного тирана, мощными, словно удар молота, аккордами. Но, конечно же, раз речь идет об исполнении Бриттона, с наибольшим нетерпением мы ждем 9-го эпизода, кюхельбекеровского «О Дельвик Дельвик». И он не разочаровывает. На принадлежавшем Бриттону, сохранившемся в его архиве экземпляре партитуры, видны его пометки, практические указания. На первой странице он сделал четкую пометку «не слишком медленно», но в живом исполнении он довольно трогательно игнорирует свое же указание и подчеркнуто замедляет темп, словно для того, чтобы насладиться теплотой гармонии и, возможно, всего, что за ней стоит. Голоса виолончелей служат выразительным средоточием этого эпизода. Они возносят вверх благородные слова, льющиеся из уст баритона. И, что довольно удивительно, где-то в глубине этого слитного звучания виолончелей, благодаря сделанной записи, сохранились и звуки, извлеченные опытными пальцами Аниты Ласкер. Как одна из участниц коллектива английского камерного оркестра, она тоже принимала участие в премьере симфонии. После того, как умолкла последняя нота, раздались аплодисменты, громкие и решительные. Те, кому посчастливилось побывать на этом концерте, прослушали одно из лучших исполнений Шостаковича. Личная связь сохранялась между двумя композиторами в последние годы их жизни. В апреле 1971 года Бриттон вместе с Пирсом побывали в Ленинграде, а летом 1972 года Шостакович вместе с женой Ириной посетили Олдборо. Во время этой второй встречи Бриттон в порядке исключения, обычно он такого не делал, дал Шостаковичу ознакомиться с набросками к своей будущей последней опере «Смерть в Венеции». Изучая партитуру, Шостакович просидел в библиотеке Бриттона 2 часа, а Бриттон все это время дожидался в саду, беседуя с Ириной. С откровенностью, тоже совершенно нетипичной, он рассказал ей о своей поездке в Бельзен в 1945 году. Когда Шостакович наконец вышел, то, как вспоминал один очевидец, лицо у него светилось. Последнее письмо Бриттона своему музыкальному соратнику было отпечатано на машинке, потому что он уже не мог держать ручку после перенесенной хирургической операции по замене сердечного клапана. «Последние 2 года у меня все весьма печально со здоровьем, и я все время нахожусь почти в полной неподвижности», — писал он. «А вы, дорогой Дмитрий, продолжайте работать, как обычно, с колоссальной энергией, создавая всем нам на радость новые шедевры». Должно быть, Бриттон не сознавал, насколько ослаб к тому времени сам Шостакович. Он перенес 2-й инфаркт, и у него выявили рак легких. В ту пору Шостакович хватался, как за спасительную соломинку, за любые, самые дикие обещания исцеления, и даже согласился посетить ясновидящую, которая, как рассказывали, прожигает кожу пациента наложением рук. 9 августа 1975 года, в 19:30 вечера, его страдания прекратились навсегда. Через 5 дней в Большом зале Московской консерватории прошло торжественное прощание с композитором. Шостаковича чествовали как верного сына коммунистической партии, звучали напыщенные речи. Словом, разыгрывался ритуальный спектакль из тех, что Шостакович при жизни терпеть не мог. На краю той самой сцены, на которой проходили мировые премьеры многих его симфоний, теперь лежали 19 огромных цветочных венков, а неподалеку, на большом черном пьедестале, стоял открытый гроб с телом композитора. Лицо его было очень сильно нарумянино, совсем как у беспомощного мертвого поэта из стихотворения Рильке. Руки сложены крест-накрест на груди, а все остальное утопало в цветах. Эта картина вызывала в памяти строки из стихотворения Марины Цветаевой, которые однажды приводил сам Шостакович, говоря о показной пышности государственных похорон. «Гляди, мол, страна, как молве вопреки, монарх о поэте печется». Однако, когда в зал стали запускать публику, атмосфера мгновенно изменилась. От абсурдной пышности не осталось и следа. Тысячи рядовых граждан, уже отстоявших длинную очередь, теперь вливались в зал и один за другим проходили мимо гроба. Кто-то поставил запись чрезвычайно трагического восьмого струнного квартета с его громоподобно звучащим девизом «ДСЦХ». Шифром, незаметным для посторонних, однако ясным, как день для посвященных. Мгновенно образовался треугольник из настоящих вещей — музыки, гроба и этих людей. Кадры архивной съемки запечатлели трогательную многолюдность толпы, которая пришла отдать последнюю дань композитору. В ней мелькали лица людей всех возрастов — студентов и рабочих, интеллигентов в очках, измученных жизнью и с трудом ступавших стариков, старушек в платках. Некоторые несли цветы, клали их в гроб в ногах покойного, а потом низко кланялись. Другие без стеснения плакали. Кирилл Кондрашин, дирижировавший оркестром, когда в этом самом зале проходила премьера «Бабьего Яра» 13-й симфонии, заметил в толпе одного особенно настойчивого гражданина. Один очень яркой еврейской внешности человек, видно было, тоже хотел пройти, но его не пустили. Он толкнул кого-то в грудь и прошел. Прошел мимо караула, поднялся на ступеньки и встал у гроба. Минуты три он стоял и вглядывался в лицо. Затем сделал нерусский поклон и ушел. Видимо, от еврейского народа воздал спасибо. После гражданской панихиды катафалк с гробом в сопровождении четырех грузовиков с открытыми кузовами, заваленными погребальными венками, поехал на Новодевичье кладбище. Ворота были закрыты, на них висело объявление «По четвергам кладбище закрыто для посещения». День похорон Шостаковича, 14 августа, как раз пришелся на четверг. Процессию людей, которые на плечах несли гроб к могиле с важным видом, возглавлял Тихон Хренников, глава Союза композиторов, как известно, активно критиковавший Шостаковича в 1948 году. Военный оркестр мрачно исполнил похоронный марш Шопена. После того, как родные простились с покойным, в гроб забили 6 гвоздей и опустили его в могильную яму. Оркестр заиграл гимн Советского Союза, заморосил холодный дождь. Через год после смерти Шостаковича, летом 1976-го, на фестивале Волдбора дань его памяти была отдана исполнением фортепианного трио номер 2 и 14-й симфонии. На сей раз оркестром дирижировал Ростропович, а ослабевший от болезни Бриттон сидел в зрительном зале. А спустя несколько месяцев, 4 декабря, Бриттон мирно скончался на руках Пирса. Похороны прошли в приходской церкви Олдборо в солнечный и ясный зимний день. В честь Бриттона закрылись все магазины в городе. У церкви собрались местные рыбаки, и все они держали флаги, и опускали их, когда мимо проходила процессия с гробом. После скромной, но достойной панихиды композитора похоронили на кладбище при церкви, и могилу его обложили камышами со Снейпских болот. Через отверстие в ограде виднелось море. В тот день стоял штиль. Сияло солнце, кричали чайки. Если 14-я симфония связала двух композиторов в жизни, то, как ни странно, эта связь проявила себя и в смерти. Как однажды Бриттон признался композитору Имаджен Хольст, он был убежден в том, что люди умирают в правильный момент. Потому ли, что он был прав в своем убеждении, или в силу довольно необычного совпадения, последние часы жизни Бриттона, в то самое время, когда он лежал на смертном одре, ему становилось все труднее дышать, по другую сторону Атлантики, за 3,5 тысячи миль от Олдборо, Леонард Бернстайн дирижировал оркестром Нью-Йоркской филармонии, который очень прочувствованно исполнял 14-ю симфонию Шостаковича. На следующий день, когда пришло известие о кончине Бриттона, филармония посвятила свои оставшиеся концерты с исполнением 14-й его памяти. В тот же вечер Бернстайн обратился с небольшой речью к публике со сцены Эвери Фишер Холл. На архивной пленке с записью его выступления видно, как по толпе слушателей пробежал заметный трепет, когда дирижер сообщил печальную новость, а затем назвал Бриттона последним из тональных колоссов XX века. Позже в письме к Пирсу Бернстайн рассказывал об этом так. «Я видел в зале настоящие слезы, особенно среди оркестрантов и певцов на сцене». Далее он писал. «Бен был сама красота. Мы, многие из нас, это знаем, в той же мере, в какой он был и само мастерство, само сострадание и сама правда». Через несколько лет на могиле Шостаковича поставили совершенно особый каменный памятник, который, на мой взгляд, наиболее красноречиво отражает целую эпоху. Под именем Шостаковича между датами его рождения, 1906, и смерти, 1975, выгравированы четыре музыкальные ноты – ре, ми бемоль, до, си – инициалы композитора. Они же – его девиз, его лилии, прорастающие сквозь пространство и время. Кажется, что эти четыре ноты заключают в себе последнюю фазу метаморфоз самого Шостаковича. Ведь теперь его жизнь претворилась в искусство, история страны стала памятью, а память сделалась музыкой.